13 мая 2017 года минуло 100 лет со дня начала одного из самых таинственных явлений 20 века, духовную суть которого сумел в кратких словах выразить Михаил Викторович Назаров. В 1917 году здесь, в Фатиме, что в Португалии, трое местных детишек заявили, что им явилась Дева Мария. Впоследствии они предскажут разрушение Второй мировой войны, образование и падение Советского Союза и даже собственные судьбы. Но один секрет будет храниться в течение 80 лет. Наконец, в 2000 году папа откроет тайну этого пророчества. В 2017 году и случалось каждый месяц, последний день месяца по православному календарю, и, соответственно, каждый 13-й день по западному календарю, в период между апрелем и ноябрем, то есть в период между приездом Ленина в Россию в этом запломбированном вагоне с сотнями революционеров еврейских и захватом власти большевиками. Значит, это произошло в Португалии, в довольно такой провинциальной, отдаленной местности, где трем пастушкам это бы явилась Богородица. И если первое ее явление в первый месяц было, как бы, никто об этом не знал, они потом рассказали взрослым, но она сказала, что она через месяц снова придет явиться, потом уже пришли взрослые, видели, что с кем-то здесь разговаривают. Еще через месяц уже гораздо больше людей пришло, и в последнее ее явление, уже там в сентябре, в августе, это уже были 100-тысячные толпы людей, корреспонденты. И эти явления сопровождались такой пляской солнца, как это назвали. То есть солнце, в общем, такие были какие-то оптические эффекты на небе, которые как бы подтвердило всем очевидцам, что да, что-то необычное происходит. И Богородица через этих детей передала свои послания, в общем, людям, которые, поскольку это были католики, и они это все рассказали своему духовенству, основная часть этих посланий была, не была оглашена, была оставлена в тайне. И названо это было в католической церкви «Три секрета Фатимы». Фатима – это называлось это местечко, где произошло это явление. И было опубликовано только первое, так сказать, ее послание Богородице под названием «Первый секрет Фатимы» о том, что в России произойдет революция, что Запад, то есть вот западные христиане должны молиться о России. И там такие слова в том, что насколько точно переданы были слова Богородицы, мы, конечно, не знаем. Это все католическая интерпретация. И там есть такое выражение, что Папа Римский должен посвятить Россию Богоматери. Иначе Россия своими лжеучениями наводнит весь мир и, в общем, будет страшно для всего мира. Но на этом основании очень многие православные сомневаются в истинности такого явления, как это могла Богородица являться католиком, в общем, еретиком, исказителем церковного учения, что она не могла явиться православной. Но и приводится много, так сказать, аргументов в пользу того, что это просто в прелесть впали и дети, и взрослые, которые потом это видели и интерпретировали. Но я склонен поставить под сомнение такие возражения, потому что и Господь, и ангелы, и Богородица, и святые, мы знаем из Священного Писания, являлись не только людям, с нашей точки зрения, благочестивым, правоверным, православным, но являлись и язычником для их разумления. Даже животное могло заговорить глазом, который Бог вкладывал, скажем, в ослицу, для того, чтобы возвестить какую-то истину. Вспомним судьбу апостола Павла, который был ярым антихристианином. Тем не менее, Господь явился к нему, выбрал его для того, чтобы через него привести к христианству очень много людей во всем мире, сделал его апостолом. Так что этот аргумент, что они были неправославные, я считаю, что он не выдерживает критики. Критики справедливо подвергать то, как католическая церковь истолковала эти слова «посвятить Россию Божией Матери». Во-первых, насколько они точны. Католики истолковали это так, что вот нужно подчинить Россию католической церкви. Схизматиков православных подчинить власти Папе Римского. И если мы помним поведение позорное католического духовенства в 17 году, когда экзарх католиков Федоров, по-моему, его фамилия была, приветствовал Октябрьскую революцию, чтобы теперь мы вздохнули свободнее от этого православного гнета над нами. Вспомним поведение католического кардинала Д'Арбиньи, его фамилия такая, который пытался договориться с большевиками о конкордате. Это такой союз, как бы вот, что вы признаете нас за единственную церковь католическую, и на руинах разгромленного православия мы будем признавать вашу советскую власть, будем вам служить и так далее. Вот такие позорные страницы есть в истории вот, 20-х годов католической церкви. На это же время приходятся и контакты этого кардинала Д'Арбиньи с так называемым императором Кириллом I, самозваным родоначальником этой самозванной династии Марии Владимировны и Георгия, который обещал католикам унию, если они поддержат его претензии на российский престол. Но это так католики истолковали эти слова. А на самом деле могла Богородица сказать совсем иное, что дети неправильно поняли или неправильно их духовенство истолковало. Она могла сказать католикам: «Оставьте Россию в покое. Оставьте ее мне, Богородице». Вот что значит посвятить Россию Богородице. Молитесь о том, чтобы Россия вернулась к христианству, к православию, иначе она наводнит мир уже в виде большевистской России своими лжеучениями. Скорее всего, вот так и было. Второй секрет Фатимы касался предсказания Второй мировой войны, что если этого не произойдет, вот с Россией не вернется Россия Богу, по Христу, будет Вторая мировая война, в которой еще больше народу погибнет, знамение будет в начале войны, светящееся небо, все это было, все это исполнилось. И третий секрет Фатимы, так называемый, его открыли только в 2000 году, причем опять-таки истолковали узко по-католически. Это я просто вот зачитаю эту фразу, как это в католическом журнале было опубликовано. Там описывается восхождение архиереев, священников и монахов на гору, где установлен на вершине грубый крест. При этом его дальше идет цитата. «Святой Отец, то есть Папа, в их понимании, прошел через большой город, который был полуразрушен и, дрожа шаткими ногами, подавленный болью и заботами, молился о душах людей, чьи трупы встречал на пути. Взойдя на гору, он опустился у креста на колени. Тут он был убит группой солдат, стрелявших в него из огнестрельного оружия и стрелами. Точно так же умирали один за другим и другие епископы, священники, монахи и разные светские лица, мужчины и женщины разных классов и общественных положений». Конец цитаты. И вот эту картину католическая церковь официально интерпретировала в 2000 году, что это было предсказание покушения на папу Иоанна II 13 мая 1981 года, поскольку 13 мая и совпадает как раз с днем первого явления Богородицы. Это вот сегодня, 13 мая, вот 20-летие покушения этого турецкого террориста на папу Римского. И это было объявлено вот на специальной пресс-конференции Ватикана. Но непонятно, почему Ватикан так долго держал в тайне этот так называемый третий секрет. Почему сразу о нем не объявили, когда это покушение произошло? И второе, где это в Италии в 20 веке мы видели полуразрушенный город, преследование христиан, убийство епископов, убийство людей всех сословий. Такого не было в Италии. Это все, скорее всего, относится опять-таки, как и все явление Богородицы было посвящено заставить Запад молиться о спасении России, о ее обращении ко Христу. Скорее всего, и это третья часть этого Фатимского послания была, эта картина описывала то, что произошло в России при гонениях на церковь большевиков. Ведь и первого иерарха, патриарха Тихона, отравили фактически его. Этому много уже косвенных подтверждений. То есть его смерть была не только исповеднической, но и мученической, скорее всего. И, конечно, это может повториться картина и в апокалипсические времена, поскольку очень многие такие пророчества, они применимы к разным временам, по нарастающей они могут исполняться. И поэтому я считаю, что вот это такое узкое толкование фатимских явлений Ватиканом, отказ от правильного понимания слов Богородицы, они просто еще раз обличают Ватикан и католиков в их узкой, эгоистичной, сектантской, можно сказать, еретической позиции, которая и отделяет нас с XI века от этой части западных христиан. И сейчас я несколько слов скажу о причине вообще, что такое католицизм, почему они откололись от православия. Но хочу предварить это тем, что мне кажется, нужно проводить различие между ложностью и еретичностью самого католического учения, поскольку они ввели самовольно недопустимые еретические догматы, я сейчас об этом буду говорить, узурпировали власть незаконно, от тех простых благочестивых католиков, которые родились в этой церкви, родились в своих католических странах. Они не богословы, они не вникают во все эти тонкости расхождение католицизма с истинной православной церковью, и которые по-своему ведут благочестивую, достойную жизнь как христиане, и мы не должны наше противодействие католической экспансии, наши богословские опровержения их вот этих новшеств и доктрин высокомерно переносить на какое-то такое унизительное отношение к вот простым и благочестивым католикам, которых немало. которые мне очень много и, я бы сказал, судьбоносно помогли в моей жизни в разные трудные времена. И вплоть до того, что один старокатолик, дипломат в Москве, тоже, в общем, оказал важную поддержку, важную услугу. Неожиданно совершенно дел. Ну, старокатолики вообще, они, так сказать, об этом будет говорить Владимир Николаевич, отличаются от нынешних модернизированных католиков. Гораздо лучшую сторону, и там гораздо более достойно уважения многое, чего они до сих пор придерживаются и протестуют в своем сопротивлении реформам Ватикана. Так вот, что я хочу сказать, что иногда приходится вот читать и слышать, что вот, ну, католики просто, так сказать, враги, все, враги, их, так сказать, лидеры, враги их богословы, враги их политики католические. Но к людям мы не должны относиться враждебно, мы должны их жалеть, пытаться раскрыть им глаза на истину и относиться, в общем, по-доброму, как и к людям любой другой, вообще не христианской конфессии, пытаюсь своим примером показать нашу и правоту, и истину, и то, что мы именно правильно верим в Бога, а не они. Но это вот такое вступление, скорее, личного характера. Так вот, как же образовалось католичество? Когда церковь выстояла в тех гонениях, которые обрушила на нее языческая, еще Римская империя по научению иудеев, и утвердилась, можно сказать, во всей Европе, во всем Средиземноморье, враги церкви, тайны беззакония, те же иудеи, стали бороться против нее насаждением различных ересей. Эти ереси также были успешно отвергнуты на Вселенских соборах и только укрепили церковь, позволили отточить догматы церковные, символ веры в борьбе против этих еретических воззрений. И после этого наступил период, когда эти силы зла, сатанинские силы зла, решили применить свой старый прием сатаны, который всегда срабатывал в сложной человеческой истории. Это сыграть на гордыне. Мы знаем, что первые люди, грехопадение было на основе гордыни, сатана им пообещал: станете как боги. И они возгордились и решили вот узнать то, что Господь Бог от них скрывает, сравняться с ним, поев плодов от запретного древа, проявили непослушание Богу, совершили грехопадение, грех пришел на землю. Как сатана соблазнил богоизбранный народ? Тот народ, который был, точнее, не избран Богом, а создан Богом, еще не было еврейского народа, когда Господь с Авраамом заключил завет и сказал: произведу от тебя великий народ, которым благословятся все народы земли. То есть не для этого только народа, для всего человечества было. Сатана сыграл на их гордыне, что вот вы единственный народ, который угоден Богу, который должен править миром. И на основе этой гордыни и произошло и неприятие Христа, его распятие, потому что он не обещал такого национального господства этому народу, отказался быть их национальным вождем, а сказал, что для всех он пришел, и царство мое не от мира сего, а царствие небесное. Его распяли, стали ждать своего еврейского царя Мессию. Вот на этой гордыне сатана соблазнил этот народ, который превратился в сатаноизбранный. Эта же гордыня была применена сатаной и части церкви, западной части церкви. Сатана сыграл на том, что вот епископ Рима, первой столицы римской, должен быть выше других по положению. кроме того, что якобы Господь говорил, что вот ты, Петр, на тебе создам церковь свою. Во-первых, Господь многим епископам говорил и отличал их от других, и епископам, апостолам, что и выделял он и апостола Иоанна особыми совершенно словами, не только Петра. И тот же Петр, как мы знаем из описания его поведения перед распятием Христа, показал свою слабость, отрекся от Христа. И это не значит, что он был всегда безгрешен, непогрешен. Но, короче говоря, вот из-за этой, из-за соперничества, из-за гордыни началось противодействие римского епископа восточным епископом Константинополя, куда уже перешла столица Римской империи, поскольку Рим был завоеван варварами. И вот, поощряя вот эту гордыню, сатане удалось провести откол Западной Церкви от нашей Единой Православной Церкви. Слово «католическое» означает «соборное», «вселенское». И мы, православные, понимаем это как соборность всех поколений православных во всем мире, в пространстве и времени. Католики толкуют понятие кафоличности тоже как соборное, как истинное, но в основном географически и политически. Вот кто не принадлежит к власти папы, те, так сказать, не настоящие, не соборные, не вселенские. И что характерно, что римский папа еще до откола от православия принял себе наименованием языческий титул понтифик. Понтифик Максимус – это был верховный жрец Римской языческой империи, который ведал также строительством мостов. Отсюда понт, понтифик. И вот этот титул жреческий, фактически, принял римский епископ в целях самовозвышения. В 800 году в целях самоутверждения римский епископ решил сделать себе собственного императора римского. Хотя существовала законная власть, преемственная власть Римской империи в Константинополе, они решили не признать константинопольского императора, а создать себе собственного. И это, в общем, был уже такой дерзкий шаг, на который предварил будущий раскол. И когда католики начали именно из той же гордыни, что мы вот, так сказать, главные, мы не обязаны ни с кем больше считаться, утверждать новшество в вероучении, это уже был самый непосредственный повод для того, чтобы произошел этот откол их в ересь. Они, вопреки тому, что только Вселенские соборы могли носить какие-то догматические новые вещи в церковное учение, стали провозглашать, что Святой Дух исходит не только от Отца, но и от Сына, оперируя какими-то цитатами из Священного Писания и смешивая совершенно неправомерно два плана. Это план вечности, где, естественно, Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух, они все едины, и план исторический, как бы вот, где можно найти разные ситуации. Например, ну вот есть, мы знаем, что Сын Божий, Иисус Христос, рождается от Девы Марии сошествием на нее Святого Духа. Но это не значит, что Иисус Христос, Сын Божий, происходит от Святого Духа. Или когда Христос говорит апостолам: «Пошлю вам Духа Святого», не значит, что Дух происходит от Сына. Они все едины в триедином Божестве. И вот, отрывая вот такие некоторые моменты из Священного Писания католики начали утверждать, что Святой Дух исходит не только от Бога Отца, но и от Сына, поскольку Он обещал Его апостолам прислать. И вообще, если посмотреть все вот эти новшества католиков, они все были направлены на приземление христианства. Вот исходит Святой Дух не только от Бога, но и от Бога человека, то есть от человека. Этим как бы человеческая плоть тоже в понимании католиков возвышается, одухотворяется. И отличие от православия, тут главное, что православие проповедует Царство Небесное в соответствии со словами Христа, которое не от мира сего, а католики вознамерились создавать зачаток Царствия Божия на земле и для этого как бы освящать и землю, и политическую власть Ватикана, как христианизацию мира, которую они фактически превратили во власть государственную, борясь с монархами на Западе во многих странах за власть, и догмат о непогрешимости Папы Римского, он тоже коренится в этом же желании освящения земной власти и создания Царства Божия на земле. И один из их, конечно, еретических таких моментов, которые православные не признали, как и многие католики поначалу не признали, это утверждение, что не только Христос имеет непорочное зачатие от Духа Святого, то есть Он свободен от первородного греха, но и Божья Матерь якобы тоже была зачата непорочным зачатием от своих родителей. И как уже в первые века, когда появился этот католический догмат, многие католические деятели говорили, что это унижает Богородицу. В Священном Писании говорится в Евангелии, что она стяжала своей личной благодатью у Бога, такую честь, это ее заслуга. А тут получается какой-то автоматизм, что она якобы не была настоящим человеком, а уже была без порока, без первородного греха. И тут тем самым как бы разрывается понятие Бога воплощения, что Сын Божий воплотился в человека и своим вот искупительным подвигом уничтожил рабство первородному греху. Да, действительно, очень важно, чтобы мы понимали те страшные ошибки, которые царят в Римо-католической церкви. Но беда заключается в том, что очень много православных, которые верят как католики, и даже хуже, намного хуже католиков. Об этом, например, недавно сообщили средства массовой информации, основываясь на последних исследованиях. Во время всероссийского репрезентативного опроса 69 православных россиян ответили, что Святой Дух, по их мнению, исходит не только от Отца, но и от Сына. Такой взгляд соответствует католической, а не православной традиции, сообщает христианский портал Invictory. В православии считается, что Святой Дух исходит только от Отца, но такой ответ дали лишь 10% опрошенных. 3% участников опроса сказали, что неверны оба варианта, и еще 18% затруднились с ответом. Опрос проводил Фонд общественного мнения по запросу исследовательской службы «Среда». Респонденты были опрошены летом 2016 года, но результаты опубликовали только сейчас. Сколько человек были опрошены, не уточняется. Ну, конечно, то, что россияне, граждане обычные, не носящие священный сан, так отвечают, это не настолько удивительно, потому что я все в таких случаях вспоминаются мне уроки по догматическому богословию, вернее, экзамены. И когда священники, к сожалению, приезжавшие на заочном секторе, когда учился в Московской духовной семинарии, там чего только не лепили. И недавно кто-то провел опрос среди архиереев Московской патриархии. Ну, я думаю, на Украине у Филарета такая же, я думаю, картина. И там архиереи тоже не особо отличились знаниями в догматике. Конечно, да, и, в общем-то, если взять проповеди, которые произносятся в соборах и архиереями, и священниками, и вообще в храмах, то нужно признаться, и проблема эта есть, в догматической стороне вопроса нашей веры православной уделяется очень и очень мало внимания. Больше внимания уделяется чудесам, каким-то примерам. А основам веры, благодаря чему, в общем-то, чудеса-то и происходят, основам веры... Ну, и не интересует это очень часто эти мирян. То есть даже читающие мирян, они любят им читать о чудесах. Я о чем говорю, что священник должен уметь заинтересовать. Прямая обязанность. Да. Вот. А епископ должен следить за этим, потому что он, как он называется, смотрящим. Если буквально перевод, он смотрит за священниками, как они веруют. Или надзиратель. Надзиратель, да. Надзирающий. Оба названия, это так интересно. Нужны бывают надзиратели, смотрящие. Он следит за священниками, чтобы они проповедовали веру Христову среди православных людей. А в результате мы видим, что суеверия, они исходят не только от каких-то бабок, от каких-то дедок, но зачастую, нередко в наше время суеверия проповедуют и с церковных амвонов. Или в книжках издают. В церковных книжках священники пишут, монахи или монахини. Сейчас много появилось духовных писателей. Просто понимаете, получается так, что человек говорит, вот бьет себя в грудь, говорит, я, говорит, православный и так далее. А сам ты, вот если тебя спросят, оказывается, ты веруешь там хуже баптиста, какого там католика. То там я уже не буду. А наши верующие ведь с этим столкнулись после того, как мы написали обращение патриарху Кириллу, их родственники начали их убеждать, что вы еретики, вы. Такие-такие-сякие, но при этом вот эти обличители, они даже символы веры наизусть не знают. Нет, ну, самые главные родственники, гонители наших прихожан, это, как правило, или люди неверующие, да, или люди, которые в церкви вообще бывают только, так сказать, при взлете и посадке, да, так сказать, при крещении и при отпевании, всё. И они самые отчаянные гонители, но зато они знают, по телевизору показали, вот, это главный. Он сказал. Все. Если ты против него, значит, ты... Против церкви. Нет, церкви, если там, скажем, этого главного кто-нибудь куда-нибудь спрячет, да, там, под диван, и поставит другого главного, и тот скажет, а вот тот, который сейчас уже под диваном прячется, он уже не главный, а я главный, и мне верьте. Вот я говорю вам вот так, и они будут говорить, а, значит, надо вот так, а то, что он тогда говорил, это было неправильно. То есть железная такая логика, но печальная. Да. С точки зрения православия классического. Ну, и потом тоже существует такой обычай, в общем-то, это проблема, этот обычай, когда он перерос в большую проблему, когда православные уделяют огромное количество времени для чтения акафистов и практически не читают Священное Писание. Вот, то есть они вся их вера складывается из чтения акафистов. И даже появилась такая, как бы, мода, такая, выискивают, где еще новенький акафистик. Нет, ну вот я вот недавно мне дали книгу одного священника, я сейчас не помню, не могу сказать, он где-то служит неподалеку был. Это Болгар, что ли? Да, где-то, да. Но вся книга, вот я, конечно, ее не прочитал, так сказать. А отец Владимир, это нет. Я, честно, не помню. Я не помню, но книга такая, так сказать, там вот о молитве по соглашениям и так далее. Книга, в общем-то, везде там говорится постоянно о чтении акафиста? Я думаю, что мы говорим об одном священнике. Вот там все. Я вам как-то недавно, ну, как раз задавал вам, отец Сергей, такой сдвинутый бородой. Да, задавал вопрос. В Ютубе есть у него свой канал, кто-то из его почитателей, они... Книга издана так очень профессионально. Да, и, да, он читает. Он, конечно, великолепно говорит на камеру. Он очень приятный, мягкий, добрый человек. Вот, но он, в общем-то, назвал пророка Иону, пророком с щербинкой. Вот. Когда ему задавали вопрос по поводу апостолов, в общем, он сказал, что, в общем, он привел в пример пророка Иону, сказал, что вот он был из Галилеи, про Назарет, и он говорит, что он вот где-то из тех мест, а что там хорошего может быть, и, в общем-то, даже пророк Ион, и тот-то был с щербинкой, он все с Богом боролся всю свою жизнь. Вот, это в его на YouTube-канале я, конечно, был поражен. Ну как? Что-то как будто про кого-то своего знакомого из соседнего села говорит, там, или из того же села. Да, той же улицы. О пророке, да, которого странный упоминал сам Спаситель. Да, назидание всем нам, да. Пророке, который был прообразом даже Спасителя. Конечно. И вот такого, к сожалению, сейчас. Или, допустим, как недавно пришлось, тоже читал выражение протодиакона Андрея Кураева, где он назвал современными золотоустами Московской патриархии отца Андрея Ткачева и еще с поддёвкой назвал. Нет, он, я вот, неужели? Он назвал вполне серьезно, и комментаторы заметили отцу Андрею, они как раз обличили, сказали, ну, отец Андрей, ну, отец протодиакон, ну уж вы совсем загнули, чтобы назвать золотоустом такого проповедника. Вот. Ну, в общем, что они транслируют, какие мысли? Отец Андрей, мы уже как-то разбирали его одну из проповедей. Ткачёв, да? Да, он просто проповедовал насилие над женщинами. Да. Вот. И куда это годится? Это вот такое, вместо того, чтобы напоминать людям об основах веры, это ведь не так... И сложно было бы, особенно в наше время, такой экспансии католицизма. Можно сказать, что католицизм сейчас начинает как бы новую такую жизнь. Вот в него как будто бы создается ощущение, мировые силы вливают что-то новую вот какую-то жизнь, новую струю. Вот этот Папа Франциск, судя по всему, очень ему нравится. Да. И экспансия католицизма сейчас, она достаточно серьезная. И даже по нашей стране это видно. И как раз тут-то и нужно напоминать, а в чем же разница наша. И мы должны знать, как-то стремиться знать свою православную веру. Я, конечно, понимаю, что, например, женщине, у которой там 5 человек детей, или там пусть и один ребенок больной, или очень трудно заниматься самообразованием и так далее. Но все-таки, тем не менее, к этому надо стремиться, потому что ведь Господь действительно идите и говорит, и научите все народы. То есть не просто там крестите, а научите. То есть, а учиться мы должны постоянно, мы все ученики Христа до последних своих дней. Да хотя бы если бы наши прихожанки, многие благочестивые, вот сколько они акафистов читают, даже половину вместо того, чтобы читать акафисты, а это время посвятили чтению Священного Писания Нового Завета, вот, я думаю, бы уже через год у них бы очень много бы по полочкам бы разложилось. Потому что послание апостола Павла – это величайшее сокровищество духовной мудрости. И не зря рассказываю, как, когда пишется в житии, по-моему, свидетель Иоанна Златоуста, когда он читал послание апостола Павла, временами он аплодировал аплодировал его вот посланием, потому что такая глубина богословской... Ну, тогда вообще в храмах аплодировали, да? Сейчас да. У нас говорят, спаси Господи, а тогда продолжительные аплодисменты. И временами человек проповедовал, и вдруг там начинали аплодировать. Кстати, по-моему, у католиков это как-то, по-моему, не знаю, сохранилось у них что-то там такое. Вот. Хотя я, честно говоря, не встречал, когда вот в юные годы бывало. У католиков тоже наверняка разные традиции. Ну, разные традиции, да. Так же, как вот у православных. У православных, да. Но эта традиция, в общем-то, вполне православная. Хотя она сейчас, вот в наше время, она не применяется так.